наша надежда, ты Христос, ты наше счастье и покой, ты наша радость, ты наша жизнь, ты наше счастье и мечты. Мы уповаем на Тебя, жизнь полагаем на Тебя, взор устремляем в небеса. На Тебя мы уповаем на Тебя, жизнь полагаем на Тебя, взор устремляем в небеса. Ты пострадал за нас, Христос, ты на кресте пролил свою кровь, ты нам спасение ныне принес, ты нас избавил от горя и слез. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем ввысь небеса. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем ввысь небеса. Не в силах мы оценить ту любовь, которую ты открыл для нас вновь. Ты с неба доброту, кротость принес. Дай светлый разум понять это все. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем ввысь небеса. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем ввысь небеса. На Тебя мы уповаем, на Тебя жизнь полагаем, на Тебя взор устремляем ввысь.